Глава 15. Лилия. Ничему меня жизнь не учит. Я уже однажды летала на загадочный Восток и познакомилась там с восточным шейхом. Теперь я снова туда лечу, вот только теперь с его детьми. А вот мамочка моя вполне довольна текущим положением дел. Она расслабленно лежит на разложенном кресле бизнес-джета Амара, который он отправил персонально за нами. Это потому, что я все-таки артачилась и не хотела лететь из-за того, что у меня трое маленьких пятилеток. И я боялась не уследить за всеми в обычном самолете. Мамуля отдыхает, надев на лицо питательную тканевую маску, лениво попивая свежевыжатый фреш из красивого хрустального бокала около иллюминатора. «А сфоткай меня, дочь, только сбоку, чтобы маски не было видно!» просит мамуля, вытягивая ноги, чтобы они казались постройнее. «На аватарку поставлю в соцсети. Когда я еще на личном бизнес-джете шейха полетаю, как миллионерша?» Я смеюсь. Фотографирую ее на телефон. И одну, и в окружении внуков. В итоге, когда она снимает маску, мы делаем селфи. Ну, хоть в этом плюс. Я рада, что мама довольна. А она, как никто другой, заслужила и этот королевский перелет, и отдых, и крутые фотографии. Уж сколько она провела бессонных ночей, нянча тройняшек, одному Богу известно. Но бессонные ночи — это ладно, а все остальное... Тут с одним ребенком попробуй справиться. А когда их трое, одновременно? А когда у них у всех троих колики от неправильно подобранной молочной смеси или зубки режутся? Вот где самый настоящий кошмар. Без мамули я бы просто не вытянула. Поэтому теперь я готова сделать для нее все, чтобы она смеялась и радовалась жизни. «Что ты грустишь, доча?» — замечает мама мое состояние. «Мне не по себе. Возможно, я зря на это согласилась. А вдруг...» «Знаешь, что бывает вдруг?» — отметает мои сомнения мамуля. «Если что-то не понравится, развернемся и уедем. Тебя одну я бы больше туда не пустила, а со мной тебе нечего бояться». Хорошо бы, чтобы так оно и было. Мамуля просто не представляет себе, насколько могущественный шейх Амар Аль-Шараф. И если он захочет, то сможет сделать все, что угодно. По прилету нас тут же забирает комфортный минивэн прямо со взлетно-посадочной полосы. «Мамочка, как тепло!» — прижимает руки к щекам Дана. «Мы что, в лето попали?» — уточняет любопытный Амин. «Мамочка, мы вообще где?» — вертит головой в разные стороны Амир. «Спокойно, солнышки, мы на востоке. Здесь даже зимой вот тепло, как летом». Улыбаюсь я своим смышленым деткам. «Ну и жарище, доча!» Мама тут же вытаскивает широкополую шляпу и надевает ее на белокурые волосы. «Даже не верится, дома все заснежено, а тут пальмы, море, песок!» Я достаю солнцезащитные очки себе и деткам. Также извлекаю из рюкзака панамки. Да уж, хорошо, что взяла с собой все эти принадлежности от солнца, а еще к тому же добрый запас солнцезащитного крема. Здесь без этого добра никуда. Мы проходим паспортный контроль. После этого нас забирает личный помощник Амара Сабир. У нас с собой столько вещей, что несколько грузчиков везут в новый минивэн доверху набитые чемоданами тележки. Детки в это время прыгают и бегают вокруг меня и мамули. Во все глаза, глазея на новые места и достопримечательности. «Господин Аль-Шараф не смог встретить вас лично», — прикладывает руку к сердцу Сабир. «Но он посетит вас сегодня вечером и покажет вам все достопримечательности». «А наш дом готов?» — уточняю я. «Ведь экскурсия — это, конечно, хорошо, но у меня трое маленьких детей, и им нужно отдохнуть с дороги, поесть обычной домашней каши, ну и просто акклиматизироваться в непривычном для них климате». «Все в полной готовности, госпожа Белова». Снова с почтением опускает голову Сабир. «Особняк большой, в тихом, фешенебельном районе города, в 100 метрах от пляжа. Можно будет ходить к морю хоть каждый день. А еще у вас служанка, повар и няня для детей. Если вам нужно будет больше персонала, только дайте мне знать. Что он говорит, доча? Мамуля у меня плохо понимает по-английски, и речь Сабира для нее не совсем понятна. Представляешь, на нас будут трудиться повар, служанка и няня для детей. Ох, ну и твой шейх дает! Усмехается мамуля. Я точно на курорт еду. И все благодаря тебе, солнышко. Ты заслужила это, мамуль. Обнимаю я ее. Дети тут же льнут к нам. Мы обнимаемся все вместе, впятером. Сабир спрашивает, может, нам еще что нужно? А знаешь, дочь, нужно, отвечает мама, подумав. Мне бы учителя, чтобы язык подучить. Я удивленно смотрю на мамулю. Зачем? Ну вот ты английский знаешь, а я нет. Уйдешь ты на репетицию, а как я с няней или поваром договорюсь? Как объясню, какую именно кашу едят мои внуки? А, хорошо. Отличная идея, кстати. Одобряю я. Я передаю слова мамуле Сабиру, и он покорно склоняет голову. Мы садимся в минивэн и уезжаем в наш новый дом. Афифа. Это она, мама, она! Тише ты, Афифа, спокойно, я поняла. Две женщины, мать и дочь, стояли неподалеку от прилетевшего семейства Беловых, пока те разговаривали с помощником мужа Афифы. Закутанные в платки женщины, только с прорезями для глаз, рассматривали прилетевшую танцовщицу, ее мать и детей. «Я сразу почувствовала неладное, мама!» — гневно произнесла Афифа. «Мой муж слишком уж для нее постарался. Предоставил лично ей один из своих домов прямо на побережье. Сабир вокруг нее бегает. Ладно, Сабир, он за ней свой самолет отправил. Думаешь, он просто так обхаживает обычную танцовщицу?» «Думаю, что непросто», — мрачно отвечает Бадрия Ханум. «Поехали за ними». Женщины садятся в джип, и безмолвный водитель везет их за минивэном Лилии. Афифа. «Мама, он из-за нее отказался возлечь со мной!» В отчаянии выкрикнула Афифа уже дома, без посторонних ушей. Бадрия Ханум задумчиво покачала головой, снимая с себя покрывало. «Странно все это, Афифа. Белокурая девка совсем не невинна. Она родила тройню. Зачем она твоему мужу?» «Вот и я о том же, мама. Мало мне Равии и Набихи, так еще и это выискалось. Еще непонятно, кого там Набиха носит. Если девочку, то ладно. А если мальчика? А если он женится на ней, мама?» «Твой муж вполне законно может взять четвертую жену, дочь. И рано или поздно он ее возьмет. Но ты же первая, а значит, ты самое главное». «Это пока они все не начнут мальчиков рожать, а как подарит ему наследников, так он их начнет в приоритет ставить». «Не начнет, и ты родишь мальчика», — прикрикнула на нее Бадрия. «Он из-за нее не лег со мной, мама. Как я рожу?» «Прямо так и сказал, что из-за танцовщицы не ляжет». Прищурилась Бадрия. «Ну, нет. Прикрылся тем, что я еще не оправилась после родов». «Ну, ты и правда не оправилась. Афифа, только 2 недели прошло. Успокойся. Но и держи ухо востро. Танцовщица – иностранка. Кто знает, что у нее на уме? Муж твой – мужчина видный и богатый. Лакомый кусочек для таких вот охотниц. Тем более у нее 3 детей». Представляешь, какая честь для нее будет, если он ее 4-й женой возьмет и всех ее детей усыновит. «А если она к тому же родит ему мальчика? У нее уже есть 2 сыновей, значит, мальчиков она рожает. Я пропала, мама!» «Куда ты там пропала?» — грозно прикрикнула на нее Бадрия Ханум. «Мы будем наблюдать и за танцовщицей, и за ситуацией в целом. А ты, как только оправишься, требуй законной ночи со своим супругом. Пускай снова делает тебя беременной, чтобы первого наследника все же родила ему ты.